И тут это было непонятно и страшно. Я до сих пор не понимаю, но не могу забыть. Тут он поднял вдруг кверху левую руку, которая двигалась, и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающий, и неизвестно, к кому и к чему он относился. В следующий момент душа, сделав последние усилия, вырвалась из тела. Было 9:50 5 марта 1953 года. Перед соратниками, сразу притихшими, застывшими перед вечным таинством смерти, лежал их властелин, кумир, судья, хозяин, благодетель. Лежал палач. Большинство испытывало одновременно и печаль, и облегчение. Ушел человек, который, кроме слепой любви, постоянно внушал всем иррациональный страх. Любой из его соратников мог оказаться лишним, как это произошло недавно с Вознесенским и Кузнецовым. Многих подспудно сверлила мысль, оставил ли Сталин завещание. Если оставил, то что в нем? Он наверняка скажет и о тех, кому продолжать его дело. Некоторые вытирали слезы, неподдельно скорбя, вглядываясь покрасневшими глазами в строгий, как-то сразу побелевший, знакомый профиль. На коленях у тела, положив голову на грудь, по бабье ревела Истомина, экономка Сталина, которая около 20 лет заботилась о нем, сопровождала его всегда во время выездов на юг, даже на 2 из 3 международные конференции в годы войны. Оцепенение, вызванное смертью земного бога, однако быстро прошло. Вдруг все сразу как-то засуетились, разом заговорили и гурьбой повалили к выходу. Нужно было собрать политбюро, решать государственные дела. И первым среди них, наряду с похоронами, кому передавать дела, если умерший сам об этом не распорядился. Большая столовая, где Сталин часто сидел у камина и за столом в узком кругу 4-5 приглашенных соратников, сразу опустела. Отныне здесь больше никогда не будут обсуждать вопросы, связанные с рождением нового закона, назначением министров, послов, присуждением сталинских премий, созданием новых лагерей, строительством электростанций, выселением целых народов, решением судеб многих людей. Кончилась целая эпоха тиранического единовластия. Впрочем, тогда еще никто не мог сказать, кончилось ли. Может быть, все дело Сталина завещено Берии. Мчас в длинных черных лимузинах в Кремль, многие приближенные Сталина не могли не задумываться об этом. Хватило бы окружению мужества сразу воспротивиться последней воле вождя. Едва ли. Тогда едва ли. Спустя 3 месяца — другое дело. Шипилов вспоминал. Тогда я работал главным редактором «Правды». Страна притихла. Все ждали известий из Москвы. Как там Сталин? Утром 5-го звонок. Голос Суслова. «Быстро приезжайте на уголок». Так в кремлевском обиходе именовали кабинет вождя. Товарищ Сталин умер. И положил трубку. В кабинете решали вопросы, связанные с организацией похорон. «Мне бросилось в глаза», — говорил Дмитрий Трофимович, «как вели себя члены политбюро. Уселись за длинный стол. Кресло Сталина во главе никто не занял. Напротив друг друга рядом с председательским местом, разместились Берия и Маленков.